Матерь Агни-йоги. И Ориген томился в темнице. Для духа, сохранившего в глубинах своих воспоминания о полетах и пространствах тонкого мира, земное пребывание будет томлением. Когда же ускоряется течение кармы, чтобы продвинуть быстрее дух, томление и тягости ноши земной усиливаются многократно. Это нужно знать и запомнить, и не слишком уж горевать, что усиление кармы приводит скорее к поставленной цели.